А вот он, автобус. У тебя альтернатива. Или застудить горло, залпом проглотив ледяной напиток, или бросить все и стремглав мчаться к автобусу. Верно? Верно. А тут ты стоишь на остановке, спокойно ожидая автобус, посматриваешь на дорогу и, не торопясь, смакуешь напиток, который тебе вручила молодая и симпатичная. Рядом стоят еще две такие же. У них и магнитофончик играет, настроение создается. Вот ты с этим настроением и выпьешь еще один стаканчик. Мелочь? Может быть. Но таких мелочей у Мерзы целая куча. И все они составляют его выдающееся положение в сравнении с остальными. Мне оставалось только соглашаться со всем, о чем говорил Дон. Я и сам думал, что такие, как Мерза, будущее нашей экономики, сервиса, создатели нашего хорошего настроения и комфорта, за бабки, разумеется. Они новые русские. Однако пока их очень мало. Действительно, можно по пальцам просчитать. Зато хищников пруд пруди, и это печально. Парадные двери растворились, и по центру зала медленно прошествовала группа людей. Еще один ежик средних лет, здоровенный, упитанный, с надменным видом. Рядом с ним шел метр, который встречал нас с Доном, и они о чем-то беседовали. Чуть поодаль перемещались трое шифоньеров, очень похожие на ежиков, но помоложе, и настороженно оглядывали зал. Благополучно продефилировав по центральному проходу, они поднялись по лестнице и скрылись в одном из кабинетов. Судя по тому, что этот тип приперся в сопровождении охраны, несмотря на безопасность заведения, можно предположить, что он основной мафиози. Осторожно выступил я, внимательно глядя на шефа. Опасался нарваться на снисходительную усмешку. Дон задумчиво проводил процессию взглядом и, вопреки ожиданиям, очень серьезно ответил. «Это сложный случай, мой френд. Ты почти угадал. Это губернатор области. Ты, наверное, частенько видел его по телевизору. Только те, кто с ним, не телохранители. Двое из них члены городского совета, а третий — замначальника УВД. Ты можешь мне не поверить, но все трое — сыновья губернатора. Вот это семейка. Глава восьмая. Итак, я ждал Дона в сквере Героев Революции. Сквер полностью просматривался с того места, где я стоял, и в поле зрения попадались лишь алкаши, пред- и после пенсионного возраста, почти все одетые в неудобно носимую рванину, типа той, что имел Гоша. Они вяло переругивались и трясущимися руками открывали разнообразные емкости, чтобы побыстрее опустошить их. Все были заняты и хорошо вписывались в окружающий загаженный пейзаж. Здесь я заметил бы Дона с расстояния действительного огня из автомата, поскольку Дон изрядно упакованный интеллектуал, которого можно было бы, как я полагаю, сразу выделить из порядочного скопления народа на любом светском рауте. Прождав минут 15, я слегка обиделся и стал вслух обзывать Дона, награждая его различными незамысловатыми эпитетами, нечасто употребляемыми в прозе отечественных авторов. Еще через 5 минут это занятие мне надоело. Я вообще никогда не мог рассердиться на шефа серьезно, несмотря на то, что поводов было, хоть отбавляй. Я сел на лавку, она оказалась незанятой, в самом центре сквера, и принялся размышлять. При детальном рассмотрении дело принимало скверный оборот. Раньше я как-то об этом не думал. В процессе подготовки к акции всем моим извилинам была задана установка на детальную проработку различных нюансов, которые могли бы возникнуть при каком-либо отклонении. Сработал хорошо отлаженный рефлекс военного, добросовестного военного, который, получив задачу, не думает о возможных последствиях, поскольку не сомневается в правильности этой самой задачи, а ищет только наиболее оптимальные варианты решения. В данном случае мне никто задачу не ставил, но я решил, что так будет правильно, и потому без страха и без сомнений занялся делом. Вот так. А теперь, после выполнения акции, я засомневался, как-то Дон отнесется к моей скромной персоне. Это ведь убрать Берковича составляло определенную трудность, а в случае бесспорного установления факта насильственной смерти очень просто будет проследить, кому же это выгодно.